Председатель Института объединения Родины Ли Чонгхюк выступил 24 мая с предъявлением, в котором отмечается: «Линия и курс на объединение Родины, намеченные Ким Чен Ыном на историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи, вызывают бурные отклики внутренней и международной общественности, так как они приемлемы всем и справедливы. Под мудрым руководством Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, несравненных патриотов и светоча в деле объединения Родины, наша нация из века в век энергично боролась за самостоятельное объединение, высоко неся три хартии объединения Родины как бессмертную программу об объединении. В ходе этого установлены такие исторические вехи самостоятельного объединения, как исторические межкорейские декларации от 15 июня и 4 октября. Интересы скорейшей ликвидации трагедии нации, более 70 лет страдающей от раскола по вне внешних сил, и открытия широкого простора к самостоятельному объединению требуют верно реализовать новую линию и курс на объединение Родиной. Непременно восторжествует патриотическая борьба всей корейской нации, стремящейся построить на этой земле гордую процветающую объединенную державу в поддержку намеченных Ким Чен Ыном чучейской линии и курса на объединение как бессмертной программой об объединении, подчеркнул председатель Института объединения Родиной.